Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». Седьмая серия. На следующее утро Снежана умерла. Просто не проснулась, не встала с лежанки. Как сказал Олег, осталась в Вирии вместе со Степаном и дочерьми. Они там живые, здоровые, веселые. Они зверски замученные и изувеченные. Не такие, какими их хоронили вчера в общей неглубокой могиле. Зарина прятала лицо. Чувствуя здесь неладное, мрак пытался утешить, как мог, поруганную девушку. Девка, брось. Брось, живым надобно жить. Ты цела, даже рук ног не поломали. Лучше бы поломали. Они же меня все испоганили. Ой, как жить с таким позором? Ну, где ты видишь позор, дурочка? Мы же поганили только тело, душу не достали. Пойди кричи, помойся, только и делов. Дядя Мрак, у вас в лесу по-другому. Умыкаете. Брат с сестрой живет, а нам полянам. Боги дали заветы строгие. Говорится, не бери жену богатую. Бери непочатую. Даже боги не всегда говорят умно. Тебя не поганили, ясно? Али у полян души нету. Тело ножный, а душа нож. Был бы клинок цел, не испоганился. А ножный для того и создано богом тело, чтобы охранять душу от грязи. Олег удивленно поднял глаза на оборотня. Такое от мрака он слышал впервые. Мрак, как любой охотник лесного племени, по уму не должен отличаться от дикого тура. Он не отличался раньше. Таргитай, Олег, скорее, Зарина ушла, на заре. Мрак быстро повел их по следу, только для него различимому. След оборвался на берегу речки. Речушка-то крохотная, лягушке трудно утопиться. Видать, набрала камней за пазуху, легла на дно, боролась с собой, чтобы не вскочить, а вода уже бежала в горло, в грудь. Таргитай растерянно бегал по берегу, но ни мрак, ни Олег не решились указать ему на что-то белое, просвечивающееся под легкой рябью. Измучившись, Таргитай рухнул на песок. А я хотел вам сказать, что здесь останусь с ними. Не успел. Не дали боги осесть, а поляниться ни тебе, ни нам. Вот и уходить надо. Эти степняки, они хуже, чем звери. Ах, ты проста. Не догадываешься еще, что все люди хуже, чем звери. Слушай, Таргитай, если тот степняк, что убег, не сдох по дороге, то приведет других. Надо уйти раньше. А если он не был простым воином, а он, похоже, не прост, то снарядит погоню. Он не был простым. Одет богато. Весь в шрамах, в разных битвах бывал. Кони, оружие у него знатные. Таргитай, мы должны не уходить, а убегать. И снова безжалостное солнце степи жгло спины и плечи. Из-под ног при каждом шаге взлетало облако удушливой пыли. Видно, край расплывался в дрожащем от жары воздухе, небосвод плавился и падал на землю огненными каплями. Ступая след вслед мраку, по волчьи, Таргитай через усталость слушал песнь жаворонка, трепыхавшегося в синеве. Жаворонок священная, как говорила Зарина, для полян птица. Слушал Тарх и пытался запомнить мелодию. Нужна была новая песня о Зарине и полянах, иначе сердце разорвется от боли. Везде кровь, жестокость, несправедливость. И в лесу, и в степи. Выходит, нет на свете справедливости. Конечно, конечно нет. Так что же делать, если я родился в этом зверином мире? Но я не хочу и не могу быть зверем. Раз уж мы попали в мир, где нет справедливости, то вдруг эта работа ложится на наши плечи. Может, для того и вывели нас боги из леса. А для чего? Сделать мир справедливее хоть на волосок. Мрак насмешливо хмыкнул и ускорил шаг. Он шагал без устали, по-хозяйски. Боги обделили охотника многими сторонами души, зато вознаградили зоркостью орла, звериным чутьем и слухом. Именно поэтому мрак неожиданно, без всякой видимой причины, молниеносно качнулся в бок, а его ладонь швырнула Олега на землю. Почти одновременно что-то острое ударило Олега сзади. Волхв упал, непонимающе лапнул ушибленное место, вдруг ощутил режущую боль. Таргитай припал к земле, а мрак исчез, лишь трава разгибалась, указывая на след. Если бы не мрак, стрела вонзилась бы Олегу в незащищенную шею или затылок. Впереди послышался шум. Голос мрака гремел, как рык разъяренного бера. В ответ слышался величайший заячий голосок. Таргитай бросился на голос. Мрак стоял над неприметным холмиком земли. Такие встречались тысячами. В руке оборотня блестела секира. Мрак не отводил глаз от холмика. «Вылезай, иначе засыплем землей заживо!» «Пошел!» «Что? Это ты бабушке своей скажи, еще угрожает! Я ведь знаю, что ты там один и трясешься, как заяц! Ладно, ребят, засыпай нору землей!» «Да вылезаю, вылезаю! Ой, пошутить нельзя, ты же шуток не понимаешь!» Верхушка холмика сдвинулась, в темном лазе мелькнула бледная тощая рука. Мрак отступил на шаг, знаком велел Таргитаю зайти с другой стороны. Таргитай вытащил нож. Из земляной норы медленно вырос до пояса огненно-рыжий мелкокостный мужичонка. Мрак ухватил его за пояс, выдернул, как зайца, швырнул на землю. Таргитай, держи этого крота. Ой-ой-ой-ой. Как, Оля? Стрела торчит из задницы. Ах, ты тварь. Нашего волхва чуть не порешили. Знаешь, что он с тобой сотворит? Че? Че? Когда он вогнал себе простую занозу, вся деревня сбеглась на крик, а когда палец прищемил, то беры зимой повыскакивали из берлог от его воя. Пока Таргитай вынимал стрелу и промывал рану, отведя страдальца к овражку, где бил родник, Олег выл, стонал, умирал. Мрак называл такие раны царапинами, оставлял заживать сами по себе, но Олег взвыл, как росомаха, когда Таргитай залепил бирку подорожником. Когда вернулись к норе, мрака не было, а возле открытого лаза лежала сорванная плетеная крышка. В ней еще торчали комья земли с чахлой травой. Вокруг лаза блестели на солнце кривые узкие мечи, 6 колчанов со стрелами, 6 луков, 2 секиры, железный шлем, доспехи из буйволиной кожи. Мужик лежал вверх лицом, туго связанный. Мрак вылез из потайной землянки, ухмыльнулся. Целый склад. Этот хорь стрелял в спины, а потом грабил. Я бы прошел поверх, не заметил. Ты кто, мужик? Степняк? Полянин? Да я ни за кого. Я просто живу на белом свете. Так не бывает. Слышишь? Хоревщик. Человек либо за правду, либо за кривду. Середки нет. А я вот на самом деле, что не есть середка. Один бог за всех, а человек шаг за себя. Мне бы выжить, а под кем? И все одно. Перестань трястись, тварь дрожащая. Нам нужно знать все об этом крае, а ты его знаешь. Как тебя зовут? Тихон. Ну, Тихон, рассказывай. До Экзампея из стольного города степняков далеко? Я ничего вам не скажу. Мои боги мной довольны. Ты расскажешь. Все-все расскажешь. Таргитай, ты знаешь, что делать. Приступай. Таргитай выбрал из кучи оружия секиру поострее, взвесил ее на руке, мягко улыбнулся, перехватив испуганный взгляд пленника, пошел в балку. Олег проводил долгим задумчивым взглядом его широкую спину. Тихон, ты меня тяжко ранил, но даже мне тебя жаль. А что? Наш парень похож на красную девицу, но это настоящий упырь, даже у нас. Его соратников стынет кровь, когда он забавляется с пленными. Мужичонка вывернул шею, пытаясь увидеть Таргитая. Тот уже скрылся из виду, от балки доносились глухие удары секиры по дереву. Мужичонка тревожно дернулся. С виду-то он не зверь. Внешность обманчива. Вот я истекаю кровью от твоей стрелы, но не трогаю и пальцем. А почему? Почему? Да потому что сейчас он вернется, и я буду отомщен. а потом я отойду, лягу вниз лицом и заткну уши, чтобы не слышать твоих криков. А я не из тех, кто кричит. Ты будешь кричать все время. Ведь язык он выдирает в самом конце. Степняки перед ним, невинные дети. Причем всегда придумывает новое. В прошлый раз подвесил одного на дереве, сам понимаешь за что. Выломывал зубы. Когда зубов не осталось, выжег глаза. Жаловался, что глаз меньше, чем зубов. Потом разбивал кости на пальцах. Неужели все это дело? Такова жизнь, тихо. А нельзя его, ну, так сказать, или как-нибудь остановить? Если ты расскажешь нам все, что знаешь. И мужичонка, опасливо косясь на ничего не подозревающего Таргитая, разжигавшего костер для ужина, рассказал все, что знал. У степняков действительно есть большой город. Хоть сами городов строить они не умеют. Вы туда постоянно гоните скот на убой, кто-то там крут пирует, везут битую птицу на телегах и живую рыбу. Дальше, дальше, тихо, дальше. Все. Таргитай! Ты скоро? Я продолжаю. Да. Это значит, степняки, то есть кимеры, кимерийцы — это не народ, а союз дрочливых племен, из которых самый сильный агафирцы, ими правит Фаги Масад, сын нынешнего Кагна. Волхвы есть у них? Волхов у степняков не видел, зато видел множество хороших вооруженных отрядов, одетых в добрый доспех, круглые щиты на левом локте, у каждого меч, а стрел только с бронзовыми наконечниками, только с бронзовым. И давно ты в этой норе живешь, Тихон? Трудно сказать. А раньше кем был? Охотником? Ковалем. Умел сковать и подкову, и серебряную висюльку. Девки, ушка. Но вот теперь промышляю здесь. Жизнь заставила. Сколько душ ты успел загубить, злодей? Если считать по мечам, то 8. Да не, это поболее. Мечи только лучших. Остальные с пиками, дарканами. Даже лук не у каждого. Мрак осторожно поставил перед костром чаши. Пламя костра заиграло на желтоватой кости, серебряной оправе, и Таргитай не сразу узнал человеческие черепа, умело оправленные в серебро. Он с негодованием повернулся к пленнику. Значит, чашки делаешь, Тихон, из черепов? Да это кимеры. Видите, черепа в полтора раза меньше ваших, и глазки совсем узенькие. Из ваших черепов я бы сделал настоящие бадьи, коней поить. Ой, я не знаю, какого племени, но таких черепов у меня нет. Обыщите. Ты и жрал их? Ну, дичь ведь. Чем они лучше другого зверя? А по-твоему, ничем? Да, по-моему, тоже. Слышь, Коль, ты охотился на одиночек. Ну, поначалу. Потом увидел, что могу справиться с двумя-тремя. Я не промахивался до сегодня. Ой, я даже к обоим приглядывался. Всякие задумки лелею. Ну, творческие задумки. Ну, что вы меня так смотрите? Каждый человек, кто бы за себя. Че, не прав? Вы слушали 7 серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.